Глава 39. Возвращение. Наконец Денис и Диана засобирались обратно в Клыковскую больницу. Владимир Мезенцев вызвался их отвезти. «Все равно мне нужно туда вернуться», — сказал полицейский. «Там сейчас тоже такая дикая неразбериха творится, и уже несколько часов работают мои люди. Да, еще ночка выдалась, давно такого не было. Объяснить ничего мне не хотите?» «Это были те же люди, что напали на дом мастера игрушек», — сообщил ему Денис, не вдаваясь в подробности. «До того, как отправиться сюда, они побывали в больнице». «Что им там понадобилось?» «Понятия не имею», — пожал плечами чернокнижец. «Но я тоже был там, пытался защитить Нину и Ди». «Об этом мы позже еще подробнее поговорим», — вздохнул Мезенцев, усаживаясь за руль. «В этом деле еще слишком много всего непонятного. Например, как ты очутилась в доме мастера игрушек?» Вопрос адресовался Диане, сидевшей рядом с Денисом. «Конечно, я рад, что ты пришла в себя, но каким образом? И что ты делала в логове колдуна?» «Я сама толком ничего не понимаю», — призналась девушка. «Просто очнулась там, и все». «Представляю, в каком состоянии твои родители», — покачал головой полицейский. «Наверняка с ума сходят от беспокойства». И Мезенцев был прав. В больнице царила жуткая суматоха. Отделение, где раньше лежала Ди, было разгромлено, уборщики сметали стекла, плотники меняли выбитые двери и окна, полицейские опрашивали свидетелей, которых оказалось очень мало. Многие пациенты спали под воздействием лекарств и ничего не слышали. К счастью, санитары уже успели убрать из коридоров тела погибших. Денис сегодня вдоволь насмотрелся на мертвецов. К своему великому облегчению в коридоре он сразу увидел Нину, целую и невредимую. Медсестра Полина поила ее горячим чаем. При появлении Дениса Нина вскочила и кинулась ему на шею. «Господи, ты жив!» — почти взвизгнула она. «Как же я за тебя переживала!» «А чего трубку не берешь?» — спросил Денис. В дороге он звонил ей несколько раз, но Нина была недоступна. «Так телефон разрядился, а зарядника у меня с собой нет!» — принялась оправдываться девушка. «Ты цел? Все закончилось?» «Надеюсь на это», — тихо ответил чернокнижец. И тут Нина заметила Диану, покрытую запекшейся кровью, и лишилась дара речи. А Денис услышал крики, доносившиеся из бывшей палаты Ди. Отец Дианы скандалил с главным врачом больницы, а мать рыдала так, что ее всхлипывания были слышны даже в коридоре. «Вы мне за все ответите!» — угрожал Владимир Семенович. «Где моя дочь, если с ней что-нибудь случилось?» Диана толкнула дверь палаты и вошла внутрь. Сначала ничего не происходило, но буквально через пару секунд в палате установилась тишина, а затем мать Ди издала дикий виск. Суматоха в больничном отделении только усилилась, где они сбежались врачи, санитары, Нина и Денис вошли следом, но им не дали даже приблизиться. Родители обнимали девушку, даже ее отец, обычно такой суровый и непоколебимый, не скрывал своих слез. «Со мной все хорошо», — несколько раз тихо повторила Диана, но ее никто не слышал. Врачи осматривали ее, светили фонариками в глаза, измеряли давление, всячески пытались понять и осмыслить то, что с ней произошло, и выяснить, откуда взялось столько крови, насквозь пропитавшей ее одежду. Наконец, в происходящее вмешался Владимир Мезенцев. Оттеснив медицинский персонал, он устроил так, что Ди, Денис и родители девушки остались в палате одни. Марина Юрьевна Толоконникова продолжала плакать, обнимая дочь, будто опасаясь, что та исчезнет. Отец взглянул на Дениса и внезапно улыбнулся. «Спасибо», — одними губами прошептал он, а затем принялся успокаивать жену.